Глава 8. Варя. Беломестные застывают. Переглянувшись с Сашей, Юля ненадолго прикрывает глаза и обхватывает голову руками. Я прохожу дальше и встаю у окна, увеличив расстояние между мной и родственниками на максимум. «Не его?» — наконец подает голос брат. «А чьи тогда? Денежка?» Юля вскидывает на меня взгляд и опасно сощуривает глаза. «Подожди, Саш, Варя блефует. Она хочет развода, да, Варя?» «Да, хочу». Делаю судорожный вздох и смотрю на них по очереди. Но я действительно подозреваю, что мальчишки не его. На следующей неделе мы сделаем тест. «Что значит «подозреваю, что они не его»?» — уточняет тетка, нервно хмыкнув. «Ты девственницей выходила замуж. Ты клялась в этом». «Денежка тоже клялся», — подтверждает Сашка. «Говорил, что у вас ничего не было. Ты врешь». Я не верю своим ушам. Они настолько боятся правды, что готовы открещиваться от нее до последнего. Зачем мне врать? «Варя, послушай меня», — мягко проговаривает Юля. «Ты в депрессии и вбила в голову, что развод разом решит твои психологические проблемы. Отсюда навязчивая мысль, что детки не отстанется». «Откуда это, Варюш?» «Ты понимаешь, как ты его подставляешь?» — не выдерживает брат. «Как ты мою мать подставляешь, ты понимаешь?» «Саша, остынь!» — бросает она и возвращает взгляд ко мне. «Позвони Стане и извинись, детка». Позвонить, замять, заретушировать и спрятать за занавеской, чтобы восстановить красивый фасад. Кого интересует, что происходит за ним, правда? Жилой счастливый дом там или крематорий. Главное, чтобы проходящие мимо него задыхались от зависти. Позвольте нам со Станисом самим разобраться. Он разбит! Мне жаль, правда, но наши с ним дела касаются только нас. «Ты все-таки спала с Денежка», — припечатывает Саша. «Чмо! Он просто трепло!» «Да, спала, но вас это не касается!» Уронив голову, Юля прячет лицо в ладонях и начинает раскачиваться на месте. «Мне жаль, что так вышло. Наверняка мои поступки отразятся на ее дружбе с Мари. И, не дай бог, на работе их общего фонда». «Ты хотя бы понимаешь, что будет?» — спрашивает она убитым голосом. «Ты хотя бы понимаешь, что ты натворила? Ты меня уничтожила, Варя!» «Прости». «Как мне, Мари, в глаза смотреть, что я ей скажу?» — повышает тон. «Даже если окажется, что дети все равно отстанется, ты изменяла ему перед свадьбой». «Я сама с ней поговорю», — проговариваю тихо, понимая, как нелепо это звучит. «Ты же была девственницей, Станис это подтвердил!» — вскрикивает, ударяя кулаком по мягкому подлокотнику. «Как ты это провернула?» «Никак. Я не собираюсь оправдываться». «Блядь!» — бормочет Сашка. «Я не верю. Санта-Барбара!» Юля начинает плакать. Находит в сумке платок и осторожно промокает им слезы. Во мне тоже буря, но легкие пока справляются. «Воды?» — предлагаю я. «Не надо мне ничего!» — громко шмыгает носом и сукоризной смотрит на меня. «Ты меня раздавила!» «Просто уничтожила после всего, что я сделала для тебя». «Она это даже не понимает», — вставляет брат. «Привыкла жить на все готовое». «Мне жаль, что многое в твоей жизни зависит от меня», — произношу на одной ноте. «Я этого не хотела. Надеюсь, Мари не станет обвинять тебя в моих ошибках». «Я за тебя ручалась. Они были уверены, что берут в семью чистую, открытую девочку, а взяли... «Дрянь?» «Да, лживую лицемерную дрянь. Почему ты не рассказала мне перед свадьбой?» «И ты ее отменила бы?» «Ты меня не слушала, Юля. Я пыталась». «Если бы ты была откровенна со мной, я сделала бы все, чтобы это предотвратить», — восклицает она. «Но ты врала, врала и врала». «Мне очень жаль, но...» «Что изменилось сейчас? Что тебе помешало врать дальше? Зачем ты вывалила на Станиса всю грязь? Он тебя любит. Любит детей, делает для тебя все и даже больше. Чего тебе еще надо?» «Ничего», — Я не собиралась обманывать его всю жизнь и не хотела мучить нас обоих. «Ты посмотри на нее!» — всплескивает руками. «Ты мучилась, бедняжка? У тебя была одна из самых шикарных свадеб, что видел этот несчастный город. Ты жила в Лондоне и ни в чем себе не отказывала. Твою беременность наблюдали лучшие врачи. Ты рожала в престижной клинике. Муж тебя на руках носит, Варя. Ты понимаешь, идиотка, от чего отказываешься?» «Понимаю». «На что ты жить собралась? Станис откажется от детей, если подтвердится, что они не его. И квартиры этой...» Демонстративно обводит гостиную взглядом. «Тебе не видать!» «Я знаю. Куда ты пойдешь? К родителям?» «На первое время». «Они будут рады, Варя, как ты думаешь? Нужна ты им там с двумя маленькими детьми?» «Я решу с родителями сама», — отзываюсь тихо. «Денежка знает?» — вдруг прилетает от Саши. «Ты уже сообщила ему? Или он знал с самого начала?» В виски ударяет кровь. «Как я мечтаю снова врезать ему!» «Не лезь к нему, ясно?» — выпаливаю со злостью. «Тебя моя жизнь вообще не касается!» «Пусть он платит алименты, если это он их тебе заделал. Почему их должны содержать бжезинские?» «Саша, я сама решу, когда и как ему сообщить». «То есть он не знает?» — усмехается брат. «Мы тут все в дерьме, по твоей милости, а он живет в свое удовольствие». «Правильно, пусть берет ответственность на себя», — поддерживает Юля. «Только попробуйте вмешаться». Вытерев лицо салфеткой, она поднимается с дивана. Ее сын тоже встает. «Не вздумай возвращать Станису его подарки. Не будь дурой хоть здесь». Обсуждать детали моего развода я ни с кем не собираюсь, поэтому даже не удосуживаюсь ей ответить. Выхожу вслед за ними из гостиной и молча наблюдаю, как они одеваются. «Ты меня разочаровала, Варя. Мари никогда не простит мне такого предательства». «Я расскажу ей, что ты ни при чем». «Кто тебе поверит? После всего ты думаешь только о себе». «Пригрели змею», — бросает Сашка перед тем, как выйти из квартиры. «Пусть сама разгребает свои проблемы». «Тебя их ждет немало», — вторит его мать. «Повесишь детей на шею родителям и думаешь, твой денежка их с радостью примет и станет обеспечивать?» «Я сама разберусь», — цыжу сквозь зубы и, не прощаясь, захлопываю дверь. Держащие в тонусе силы тут же покидают меня. Упав спиной на стену, я закрываю лицо руками. В груди сильное стеснение, концентрируюсь на дыхании и доносящихся из детской голосов моих сыновей.